они нашли Дезире в квартирке над клубом. Хотя время почти перевалило за полдень, она открыла дверь заспанная, в сексуальной ночной рубашке, вызывающе обнажающей одно плечо. При виде Трейса ее глаза заблестели. «Андре, какой приятный сюрприз!» Она уставилась на Джиллиан, надула губки, а затем отступила, пропуская их в комнату. «Раньше ты приходил ко мне один», — сказала она по-французски. «Ты тогда была не замужем». Трейс окинул взглядом просторную темную комнату, полную аляповатых узорных подушек и фарфоровых безделушек. Комната была заставлена мебелью, а мебель навита вещами. Дезире всегда любила вещи. Очевидно, она, наконец, получила то, что хотела. «Ты преуспела в этой жизни, Шери?» «У каждого свой путь в жизни». Она подошла к столу и достала сигарету из стеклянного портсигара. «Если ты пришел за своей информацией, то еще рано. У меня просто не было времени». Она держала сигарету, дожидаясь, пока Трейс подойдет и даст ей прикурить. «На самом деле я пришел по другой причине». Она пахла вчерашними духами, и этот запах уже не столь сильный по-прежнему казался всепоглощающим. «Твой муж дома?» Она удивленно вскинула бровь, взглянув на Джиллиан. «Раньше ты не интересовался групповыми играми. Никаких игр». Он взял у нее сигарету и затянулся. «Амир здесь?» «Он уехал по делам. Он же бизнесмен. Твой арабский всегда был идеален, Дезире». Трейс вытащил кассету из кармана. 2000 франков, если ты переведешь эту пленку и тут же забудешь о том, что слышала». Дезире взяла кассету и повертела ее в руке. 2000 за перевод и 3 за потерю памяти. Она улыбнулась. «Женщина должна вертеться, чтобы заработать на жизнь». Когда-то ему нравилось торговаться с ней. Он подумал о том, что по какой-то причине это время закончилось. Заметано. «Деньги вперед, дорогой!» Она протянула руку. «Сразу?» Когда Трейс протянул ей деньги, она направилась к стереосистеме. «Амир обожает свои игрушки», — сказала она, вставляя кассету в магнитофон, включив звук. Она подрегулировала громкость, и в этот момент выражение ее лица молниеносно изменилось. Дезире тут же выключила магнитофон. «Кендесса, ты ничего не сказала Кендессе?» «А ты не спрашивала». Трейс сел и сделал знак Джиллиан, чтобы она присоединилась к нему. «Мы заключили сделку, Дезире. Будешь играть по моим правилам, и о твоем участии никто не узнает. Ты крутишься в очень плохой компании, Андре. Очень плохой». Она по-прежнему сжимала деньги в руке. Немного подумав, она все-таки положила их в карман и снова включила магнитофон. «Кендесса приветствует свинью Алязиза. Спрашивает, как идут дела». Она послушала еще немного, затем снова остановила кассету. «Они говорят о тебе, французе Кабо, у которого есть интересное деловое предложение к организации Кендессы. И Алязиз смиренно готов выступить посредником». Дезире снова включила магнитофон, послушала немного, а затем снова выключила пленку и перевела услышанное. «Кендесса очень заинтересован в товаре, который ты предлагаешь. Его проинформировали, что ты владеешь партией американского оружия, предназначенного для их союзников с Ближнего Востока. Партия товара такого размера и...» Она помолчала, подыскивая слово. «Такого качества особенно интересует Кендессу. И ты тоже». Она снова включила пленку и прикурила сигарету под бормотание двух голосов в динамиках. «У тебя вполне сносная репутация, но Кендесса осторожничает. Его организацию сейчас больше волнует другой проект, и все же твое предложение очень соблазнительно. Кендеса согласился, чтобы Аль-Азиз организовал встречу. Они обсуждают комиссионные. А вот теперь становится интересно. Аль-Азиз спрашивает про этого самого Фицпатрика. Он говорит, что до него дошли слухи. Кендеса приказывает ему заниматься магазином и попридержать язык. Дезире вытащила кассету. «Скажи мне, Андре, тебя интересует оружие или этот ирландец?» «Меня интересует огромная прибыль». Он встал и забрал у нее пленку. «А как поживает твоя память, Дезире?» Она погладила деньги в кармане. «Чиста, как у младенца». Она улыбнулась, игриво коснувшись его груди. «Приходи сегодня вечером выпить, но только один». Трейс взял ее за подбородок и поцеловал. Амир — сильный, ревнивый мужчина, который искусно владеет ножом. «Давай просто ценить наше прошлое». «Есть что вспомнить». Она со вздохом смотрела, как он направляется к выходу. «Андре, этот ирландец был в Касабланке». Трейс замер, схватив Джиллиан за руку, чтобы та не сболтнула лишнего. «А теперь?» «Его отвезли на восток, в горы. Это все, что я знаю. Там был еще ребенок, девочка. Она с ним. Теперь гораздо проще выуживать информацию, когда я знаю, о ком идет речь». «Ты уже достаточно выяснила». Он отсчитал деньги и положил их на столики у двери. «Забудь и об этом, Дезире. И наслаждайся своим сильным мужем». Когда дверь за ними закрылась, Дезире, немного подумав, направилась к телефону. «Он был здесь!» — воскликнула Джиллиан, испытывая облегчение и одновременно ужас. «Они были здесь оба. Надо найти способ выяснить, куда их увезли. О, Господи! Они ведь были совсем близко. Не надо пороть горячку. В горах на востоке это не точный адрес, но это еще один ориентир. Что мы будем делать теперь? Пока мы перекусим и посмотрим, что предпримет Кендеса».